«Леонид Семенович, обычно говорят, сколько лет?» «Вот и небо, вот и солнце, и Александр Александрович Артоболевский, живой и неунывающий, хоть и побитый крепко. Губы в запекшейся крови пытаются улыбаться». «Правильно говорят», — выдохнул Леонид. «Здесь день, считай, за год идет. Ну, со свиданицем». Охрана, двое серошинельных с зелеными петлицами, мешать, как и прежде, не стала. Отошла в уголок под железный навес. Пантелкин поглядел вверх в чистое весеннее небо, руки в стороны раскинул, хотел заорать во все горло. Сдержался. И так на душе оркестр играет. «А мне про вас, Леонид Семенович, страхи всякие рассказывали. Мол, упрямились вы, и зато вновь в подвал угодили. Тот самый черный, который со мной беседы вел. Правда, на этот раз сей гражданин не рукоприкладствовал и даже не настаивал сильно». Старший оперуполномоченный хотел пояснить, что к чему, но его опередили. «Алле, Александр Александрович, батенька, они...» Псих был уже здесь, подбежал, протянул худые руки, пальцы грязные растопырил. То ли обнять захотел, то ли за горло ухватить. «Они меня обманули! Обманули! Не верьте им, Александр Александрович!» Леонид вовремя выставил руку, поймал психа на кулак, толкнул не сильно. Тот намек понял, попятился, взглянул испуганно. «Александр Александрович, осторожно! Это бандит, душегуб! Меня к бандиту подсадили!» «Эй, не орать!» Лениво откликнулся один из серошинельных конвоиров. Ненормальный вздрогнул и поспешил отойти подальше. «Довели беднягу». Археолог покачал головой. «Хоть и жалеть его как-то не с руки. Знаете, кто это?» «Макиевский, тот самый, которого Иванович нахваливал». Ленин чуть не присвистнул. «Нострадамус! Друг-приятель самого товарища Бокия!» Кажется, они со своим учеником слегка не поладили. Псих услышал, шагнул вперед, дернул себя за галстук удавку. «Да, я им все сказал об Агартхе. Все. И про закопченные ворота в монастыре тоже. Пусть. В недоступном царстве побывали уже тысячи, но не все смогли вернуться. Вы же сами стояли у входа, вы все видели». Археолог досадливо поморщился, кивнул в сторону. «Давайте отойдем, Леонид Семенович. Сей господин бывает очень шумным». «Я их заставил поклясться, да? Глеб повторил слова священного обещания Дзюпаня, если он солжет, если не отпустит нас». Не договорил, зашелся в кашле. Артоболевский невесело вздохнул. «Страшно, когда человек верит в собственную выдумку. Наверняка и вам успел наплести из три короба». Леонид посмотрел в небо и улыбнулся. «Меня всего хотелось думать о какой-то дурацкой Агартхе. Как он загадал, так и сбылось. Солнце. Значит, все будет в порядке». Наплел Александр Александрович не без этого. Пламя у него вспыхивает, огонь в припрыжку бежит по стенам, сплетается в узоры какого-то там алфавита. «Вот Анан. Это Елена Блаватская, шкодная старушка, выдумала. Взяла первое попавшееся восточное слово. Между прочим, оно означает «родина», но в каком-то там падеже. Песня на Кавказе есть. «Атанан туштын тиар тиарай, биссани, ефанан хабар билманых». Ходишь ты несчастный, забыв родину и свой язык. Ерунда все это. Видел я закопченные ворота. Реликвия очень древняя. Настоятель рассказывал, что их привезли из знаменитого тибетского Шикаргомпа. Теперь, по милости этого истерика, в монастыре все разгромят, разграбят, разберут на сувениры. Хорошо, хоть до Шамбалы мало кто доберется. Там археолог нужен, а не свихнувшийся мистик. Я вам уже рассказывал. Памятник сохранности уникальный. Один из центров распространения кала-чакры на Тибете. Но идти надо через горы очень далеко и не слишком безопасно. А еще есть Пачанг с его потрясающей библиотекой. Кстати, местные очень удивляются, откуда у нас, европейцев, столь дикие представления о Востоке. Подземные царства, владыки, блюстители. Леонид слушал, не спорил, а вдыхал звенящий весенний воздух. Какая, собственно, разница, сидит где-то под землей унылый и мрачный блюститель, свихнувшийся от разговоров о неупокоен с неупокоенными мертвяками. Тайн вполне хватало и в этом мире. То, что лежало в папках Жоры Лафара, куда страшнее всякого подземного царства. А странный чемоданчик с Кирочной намного интереснее. А еще лучше, чтобы ни тайн, ни ужасов. Много ли живому человеку требуется? Воздухом свежим подышать, на солнце взглянуть. Знак, знак, знамение. Меня слышат, слышат. На этот раз вопль психа Макиевского звучал победной трубой. Длинная худая рука указывала прямо в небо, в солнечный зенит. «Блюститель мира! Приди! Приди! Ай!» Один из конвоиров, потеряв терпение, слегка пнул крикуна сапогом. Макиевский упал на четвереньки и приложился подбородком к грязному металлу крыши, но и не думал смиряться. «К тебе взываю, блюститель недоступной! Ом! Ом! Ай!» Теперь в дело пошел приклад. Удар под ребра принудил Нострадамуса к молчанию, но жест руки вновь красноречиво указал на небо. «Между прочим, там и вправду что-то летит», — щурясь от яркого солнца, констатировал археолог. «Похоже на аэростат». «Да что вы, граждане, паникуете?» — возмутился Серошинельный. «Все в порядке. Это летательный аппарат. По-научному есть и дирижабль. Вчера в «Правде» писали. Состоится показательный полет первенца советского, значит, дирижаблестроения, чтобы вся столица увидела и порадовалась. Называется аппарат «Красная звезда», если кому интересно». «Ом!» — вновь возопил Макиевский. «Сокровище в сердцевине лотоса!» Конвейер вновь поднял винтовку, нацелился прикладом, но бить не стал. Пожалел, видать. «А еще образованный человек», — укоризненно молвил он, закидывая оружие на плечо. «Дирижабли, значит, боится. Интеллигенция!» Леонид тем временем смотрел в небо. Яркое весеннее солнце мешало, приходилось прикрываться ладонью, чтобы разлить небольшую серебристую капельку, парящую прямо в зените. Привязанные аэростаты на фронте приходилось видеть и не раз, но свободный полет Пантелкин наблюдал впервые. Издалека дирижабль казался беззащитным, игрушечным. Подует ветер и лови капельку над Атлантическим океаном. Душу царапнуло, словно волчьим когтем. Там, наверху, свобода. Вольные люди в вольном небе. А дирижабли-то два, негромко проговорил Артабалевский. Чуть правее, Леонид Семенович. Солнце, конечно, мешает. Старший уполномоченный последовал совету и согласно кивнул. «Два. Еще одна серебристая капелька правее и выше. Интересно, писал ли об этом всезнающая правда?» «Такой бы в Туркестан!» — археолог улыбнулся черными разбитыми губами. «Расстояние там не нашим чета. Подняться над Памиром, над Тяньшанем...» Немецкие цепелины в последнюю войну имели потолок до 7 километров и летали через Северное море до Лондона и обратно. Если постараться, эдак до самой Лхасы добраться можно. Конечно, нужен водород, эллинги, мастерские. Когда все это будет? Но помечтать-то можно. Серебристые капли стали заметно больше. Один из дирижаблей неспешно плыл над столицей, следуя строго на юг. Но второй, тот, что слева, явно поворачивал. Острый нос смотрел прямо в сторону черепной крыши. «Над нами пройдет», — рассудил любопытствующий конвейер, глядя в небо. «Полчаса у нас еще есть, так что понаблюдаем, граждане. Товарищ Антипов, слазь с лавки, присоединяйся». Серошинельный Антипов, куривший вторую папиросу подряд, только махнул рукой. Ему было и так хорошо. Дирижабль приближался. Уже можно было рассмотреть сверкающие белым металлом рули, подвешенную на стальных тросах гондолу, яркие красные литеры на серой ткани оболочки, и даже услышать негромкий шум работающих двигателей. Аппарат шел под небольшим углом, что мешало прочитать всю надпись, но Леониду почудилось, что первая буква «Л». «Это не красная звезда», — проговорил незнакомый голос под самым ухом. От неожиданности Пантелкин вздрогнул. Чудеса продолжались. Псих Макиевский стоял рядом, скрестив руки на груди и улыбался. Безумие исчезло, светлые глаза смотрели остро и зло. «Помянутый вами аппарат — старье, француз, оставшийся еще с войны. А это что-то новенькое. Кстати, граждане, советовал бы сложить оружие и не делать резких движений». Последнее относилось к конвоирам. Они тоже что-то почуяли. Безразличный ко всему Антипов уже очнулся и стоял с винтовкой наготове. Знаток же современной техники недоуменно крутил головой, не сводя глаз с воздушного гостя. Аппарат был уже совсем рядом, в нескольких десятках метров. Шум моторов усилился, дирижабль сбавил скорость и начал разворачиваться. Сух ударил винтовочный выстрел, за ним другой, третий. Стреляли снизу, вероятно, с тюремного двора или с вышек охраны, пытаясь отогнать бесцеремонного пришельца. Аппарат вздрогнул и на мгновение завис в теплом весеннем воздухе. «Линейный номер один», — негромко прочитал Артаболевский открывшуюся надпись на серой оболочке. И в то же мгновение ударили пулеметные очереди. Вначале Лениду показалось, что огонь открыла тюремная охрана, но в следующий миг он заметил яркие огоньки, вспыхивающие в иллюминаторах гондолы. Мелькнуло и пропало что-то темное, устремившееся вниз к невидимому с крыши двору. Пантелкин вспомнил мудреное слово «балласт», но фронтовой опыт не дал обмануться. «Уши закройте!» — рявкнул он, поспешив первым делом выполнить собственную команду. Здание вздрогнуло, тугая гремящая волна ударила по вискам. Зазвенели разбитые стекла, неуверенно завыла сирена. Новый взрыв, еще сильнее первого, заставил ее замолчать. Дирижабль неспешно приближался к отгороженной щитами крыше. «Ах ты, контра!» Серошинельный Антипов попытался прицелиться, но третья очередь прогремела пулями по железу. Конвоир дернулся, разжал руки. Человек упал беззвучно. Винтовка негромко ударилась о металл. «Бросай оружие!» — грозно прокричали небеса. «Ом!» — удовлетворенно выдохнул в ответ Нострадамус Макиевский. «Я же их предупреждал!» Леонид поманил рукой археолога, и они отошли подальше под железный козырек. К ним поспешил присоединиться уцелевший конвоир уже без винтовки. Макиевский остался стоять посреди площадки. Худые руки взметнулись к небу, гримасой подернулось лицо. «Агартха!» Дирижабль, ревя моторами, завис над крышей. Из открытой двери гондолы упала веревочная лестница с блестящими металлическими ступеньками. За нею последовали два толстых каната. «Блюститель прибыл», — хмыкнул Леонид, нащупывая в кармане рукоять бесполезного бульдога. «Прямо-таки фильма американская. Может, вам, Александр Александрович, отсюда убраться, пока еще не поздно? Как думаете?» «Не вижу разницы», — негромко ответил Седой. По лестнице уже спускался первый человек в незнакомом серебристом комбинезоне и летном шлеме. Еще двое, такие же серебристые, скользнули вниз, держась за канаты. Тот, кто спускался по лестнице, быстро огляделся и спрыгнул на гремящее железо. «Я здесь! Я здесь!» Макиевский рванулся к нему, задел носком ботинка край листа, покачнулся, едва стоял на ногах. «Здесь!» Громко и резко ударил выстрел. Нострадамус дернулся, взмахнул руками. Черная куча тряпья беззвучно рухнула на грязное железо. Серебристый подошел ближе, поднял руку с маузером номер два. Бах! Бесформенная куча дернулась и затихла. Еще один выстрел, один из серебристых всадил пулю в недвижное тело Антипова. Все трое переглянулись и неспешно направились к тем, кто еще был жив. «Кукушка лесовая нам годы говорит», — негромко пропил Леонид. «А пуля роковая нам годы коротит», — весело откликнулся тот, кто убил Макиевского. «Ленечка, ты ли это? Вот так встреча!» Рука с маузером дернулась. Бабах! Серошинельный конвоир, знаток современной техники, схватился за грудь, захрипел. «Свидетели, думаю, нам не нужны?» Яков Блюмкин довольно улыбался. Оружие смотрело прямо в грудь археолога. «С гражданином Макиевским Алохин Коп. Вопрос урегулирован. Теперь ваша очередь, Александр Александрович. Вопрос вам известен. Ответ?» «Известен», — спокойно и твердо проговорил Артоболевский. Блюмочка хмыкнул. Толстые красные губы искривились с довольной усмешкой. «Оно и к лучшему. Леня, знаешь, что такое Алохин Коп? Пожелание дырки в голове». «Хорошая мысль», — согласился Пантелкин. Черный ствол бульдога был нацелен прямо в голову Яши Блюмкина. Тот моргнул, взглянул изумленно. «Ленечка, ты бы шутку посвежее выдумал. Патрончики-то...» «Щелк!» — ответила пуля, трикошетив от железного листа. Блюмкин поспешил отдернуть ногу. «Ты чего, Леня?» Старший оперуполномоченный неспешно прицелился, на этот раз не мимо, а точно меж Яшкиных глаз. «Кукушка лесовая нам годы говорит...» «Александр Александрович, я пока шлемазла под прицелом подержу, а вы вниз идите. За меня не беспокойтесь, я тем штукарям живым нужен. Помирать не спешите, вдруг свидимся еще». «Да идите же!» «Хорошо», — чуть помедлив кивнул Артоболевский. «Мы обязательно увидимся, Леонид Семенович. До встречи!» Застучали шаги по железу. Пантелкин не опускал оружие, внимательно следя за физиономией хитрого Блюмочки. Тот кривился, морщился, но терпел. Двое в серебристых комбинезонах тоже не двигались, равнодушно ожидая завершения истории. Леонид не спешил, растягивал мгновение, давая археологу шанс уцелеть. Кроме того, грех было не поставить излишне наглого Яшу на место. Пусть до конца дней запомнит. Патрон был единственный, найденный в расстрельном подвале рядом с забытым шомполом. Раззяво чистившее оружие после очередной ликвидации оставил бывшему чекисту хороший подарок. То, что оброненный 38-й СП подошел к бульдогу Леонида, нисколько не удивило. Если уж фартит, то на полную катушку. Шаги затихли. Пантелкин считал секунды. Не раз-два, а по всем правилам, как учил его когда-то Жора Лафар. Секунда — это неспешно проговоренные 27. Пять раз скажешь, сгибаешь палец. Две руки и два пальца сверху — минута. 27, 27, 27. Хватит уже! Блюмкин стер гримасу с лица, попытался усмехнуться. Сделал ты, дурак, свое доброе дело. Только зачем? Его же все равно шлепнут. А за шлемазло, между прочим, отвечать придется. Леонид спрятал револьвер, хотел напомнить, что его счет куда длиннее, но не успел. Один из серебристых резко шагнул вперед, выбросил руку с блеснувшей на солнце граненой медью кастета. А пуля роковая нам годы коротит.